Глава 9. Звонок в дверь, и мне даже хочется зажмуриться от страха, хотя рука Кирилла должна меня поддерживать. Но не получается. Мне боязно. Потому что я не знаю, зачем я здесь. Хотела ведь отказать. Отговаривала себя весь день, но все равно стою неловко, улыбаясь, клину и жду, когда откроется дверь. Может быть, потому что я сумасшедшая? Может, несмотря на предательство, я все еще люблю Марка? Может, мне хочется хоть раз заглянуть в ту часть мира, что я не успела познать? А теперь из-под ног уходит земля, когда вижу одну из самых красивых женщин страны. Невысокая, тоненькая, с мягким овалом лица и высокой прической. Анна сладенькая, известная балерина, жена хирурга и мать прекрасной девочки. В журналах ее образ превозносят, говорят, как хорошо она живет. Но даже сейчас в глазах ее я вижу, что не так далось легко то, что она имеет. А еще я чувствую напряжение со стороны Кирилла. Оно буквально обволакивает меня, особенно чувствуется, когда руку на талии словно нагрели у батареи. Но молчание быстро разрушает голос Анны. Приятный, почти нежный. «Когда ты сказал, что придет друг, мы ждали друга, а не очаровательную девушку». Улыбается она мне и хочется ответить на улыбку. «А имя у друга есть?» «Даша», — отвечает Кирилл и подталкивает меня в прихожую. И все бы ничего, но мое имя словно сгущает недоброжелательность Анны в недоумение. «Что-то не так?» «Всё прекрасно». Тут же меняет она лицо, как по щелчку пальцев. «Ну что же вы стоите? Мама, у кого сегодня праздник? Кирилл девушку привёл». Навстречу выходит женщина лет 50. Не молодая, но нравится она мне гораздо больше матери, тратившей на себя мою годовую зарплату помощника-повара. «Даша, ты не представляешь, как я рада тебе!» Обнимает она меня и шепчет на ухо. «Если честно, я уже подозревала, что Кира гей». Я откашливаюсь, делая большие глаза. Пока Кира снимает обувь, протягивает подарки Анне, шепчу в ответ. «У меня есть друг гей. Он уже Киру проверил. Натурал». «Я надеялась, проверкой займешься ты сама». Маргарита Павловна смеется и подталкивает меня в гостиную. Сначала навстречу выходит крупный мужчина с темноволосой девочкой на руках. «Даша, это мой друг». «Жених», — поправляет он. Я улыбаюсь с неловкостью матери, потому что помню рассказы Марка. Она долго была одна. «Сергей», — представляется мужчина. «А это Лёлька». «Очень приятно», — улыбаюсь я, чувствуя, что мышцы лица скоро заноют, и вдруг щеку начинает припекать. Поворачиваю голову и натыкаюсь на внимательный взгляд мужа Анны. Вижу его впервые, но, как выглядит известный хирург страны, знают многие. Короткие светлые волосы, острые черты красивого лица. И, судя по взгляду, весьма и весьма циничен. «Добрый вечер, Даша. Как вы?» «Я?» Странное чувство, как будто пришла на прием к врачу. «Нормально. А вы как?» Моя фраза меня успокаивает. А Роман даже усмехается, кивает удовлетворенно. «Неплохо, неплохо, Кирилл». Тот уже сзади выдвигает для меня стул, чтобы сесть за уставленный разнообразными блюдами стол. «Поговорить не хочешь?» «Я хочу поесть. Поговорить мы всегда успеем, правда, Даша?» У меня возникает ощущение, что я нахожусь на медицинском симпозиуме и не могу разобрать ни одного термина. И только эти двое могут мне что-то объяснить, но предпочитают не делать этого. Ужин проходит вполне приятно. Я впервые нахожусь в такой дружной семье, где даже маленьким девочкам дают слово. Но я все равно чувствую, что Кириллу здесь некомфортно. «Всё нормально?» — спрашиваю я Кирилла после того, как убрали горячее. «Конечно, расслабься. Тебе сегодня на тренировку во сколько?» «В 7, но я не хочу тебя отрывать от семьи». «О, Даша, а что за тренировка?» — спрашивает Аня, попивая чай, и я стараюсь незаметно убрать кусок торта. Потом под взглядами неловко откашливаюсь. «Мой друг Паша, тот самый гей», — улыбаюсь я имениннице, «втянул меня в настоящую секту. Они тянут из меня деньги, заставляют покупать костюмы для выступлений». «Тодес», — предполагается смешком Аня, и я весело киваю. «Но, судя по горящим глазам, тебе все это очень нравится». «Безумно. Я когда-то занималась баскетболом, но танцевать оказалось куда интереснее.